Кирилл звонил и звонил. Трубку никто не брал. Куда она подевалась? Ведь уже 11 часов. К тому же в коммунальной квартире хоть кто-то должен был подойти к телефону. Ему обязательно надо было удостовериться, что с ней все в порядке. С помощью компетентных знакомых он смог проявить микропленку, найденную в брошке-паучке, и осторожно просмотреть ее. Насколько он мог понять, речь там шла о каком-то лекарственном препарате. Там было много химических формул, потом шел пояснительный текст на английском языке и еще много страниц под заголовком приложения. Английским Кирилл владел, как всякий нормальный человек, имеющий высшее техническое образование, то есть средне плохо. Да еще трудно было читать на микропленке. Но все же он понял достаточно, чтобы задать вопрос, откуда эта штука взялась у Валентин. Конечно, если Татьяна не врет, и тут он вспомнил, что Таня говорила про какие-то таблетки, которые Валентина заставила ее выпить. Тут явно просматривалась связь. Он послушал еще гудки и отступился. Завтра у него с утра работа, потом надо пообщаться с Женькой, осторожненько расспросить его про Валентину, а вечером после работы он подкараулит Татьяну. Я проснулась от звона будильника. Было так странно находиться в тишине, не слыша детских голосов и Галкиных окриков. Я долго стояла под душем, пока не пришла в себя настолько, что можно было собираться на работу. Так или иначе, с работы меня еще никто не увольнял. Жизнь идет своим чередом. С утра мне влетело от Миши за пятницу, потом накатила вся эта суета. В общем, я отвлеклась. Когда я шла из банка, то снова встретила своего старого знакомого, братца Кролика. Он поравнялся со мной и пошел рядом. «Что скажете?» — спросила я. «Опять к шаману в гости звать будете?» Видела я его в деле. Не очень он мне понравился, крови от него чересчур. «Болтаешь много», — вздохнул он. «Это верно. Тут он был прав. Я болтала лишнее, но мне уже было море по колено». «В общем, так», — начал братец Кролик. «Шаман велел передать, что он не в претензии. С Савеловскими он управился. Они больше ни тебя, ни вообще никого беспокоить не будут. С тобой у него заморочек нет, если, конечно, выступать не будешь. Так что полный расчет». «Мы разошлись, как в море корабли», — прокомментировала я его речь. «Передайте шаману, что я тоже не в претензии, и хотя методы его я не одобряю, но он мне на шоссе очень помог. А что там я видела, то ничего не помню. Все сразу же забыла». «Это правильно», — похвалил братец Кролик. «Мы распрощались, как добрые знакомые. Если бы моя бедная бабушка знала, с кем я дружу, то она перевернулась бы в гробу. Но, кажется, про это я уже говорила».